Глава 21. Я тут немного похозяйничала, пока вы отсутствовали. То есть вначале, когда вы вышли, прислав помощницу караулить меня, словно я могу куда-то деться, у меня и в мыслях не было прикасаться к чему-либо, не относящемуся к облюбованному мной месту. Но вы все задерживались и задерживались. А помощница, несмотря на ваш приказ, ушла заниматься какими-то более срочными пациентами или, может быть, поправлять макияж. Мне становилось скучно и даже страшно находиться в пустой комнате. И я, чтобы хоть как-то развлечься, начала внимательно разглядывать дурацкие, простите, картинки, висящие на стенах. Прочла названия всех книг, стоящих на полках. Некоторые даже взяла в руки и пролистала. Сплошная абракадабра, если честно. Кстати, вы давно не поливали цветы на подоконнике. Земля сухая, к пальцам не липнет. Жальтесь над растениями, полейте. Как это никогда не поливаете? А, тогда понятно. Ну так скажите санитарке, чтобы лучше следила за ними, засохнут ведь. Что касается позы, в которой вы меня застали, то ей имеется логичное объяснение. После того, как все предметы на расстоянии вытянутой руки и нескольких шагов были изучены, а вы все не приходили, я начала присматриваться к труднодоступным уголкам вашего кабинета. Человеческий череп с пустыми глазницами и отсутствием зубов поразил меня даже не откровенностью, с которой он демонстрирует изнанку смертельного бытия, а той замысловатостью, что проступает в его взгляде на жизнь. Я вертела его в руках и не могла наглядеться на это внутреннее диковинное устройство человеческой головы. Шовчики, дырочки, впадины, выпуклости. Анатомическая бездна из названий и предназначений. Как легко разрушаема наша человечья жизнь, как уродлива и бесполезна смерть. Я крутила его в пальцах, заглядывая внутрь через пустоты, когда-то заполненные живыми тканями, и вдруг меня обдало кипятком. Голос из детства прошелестел в районе моего пока еще мясного затылка. «Не играй с шапкой, голова болеть будет». «Чья голова?» Отжившая свое голова несчастного, неупокоенного существа, бывшего когда-то человеком, или моя, вполне еще кожистая и поросшая растительностью? Должно быть моя. Я уже чувствую, как первые признаки грядущей мигреневой боли проступают, подобно молочным чернилам, подвергшимся огненной провокации. Виток за витком нарастает раздражение, которое всего через несколько минут достигнет кульминации и переродится в новую форму. Оцепенение, когда всякое движение головой будет восприниматься вестибулярным аппаратом как мощнейший толчок. Мигреневая боль — неугомонная циркулярная пила, используемая прозектором-трудоголиком. И все же, зачем вы держите в своем белом, опрятном, умиротворяющем кабинете останки другого человека? Вначале я подумала, что этот череп должен иметь к вам непосредственное отношение. Воображение нарисовало мне красивого мужчину с гладкой кожей, бирюзовыми пристальными глазами и седыми волосами, зачесанными назад. Долго я не могла определиться со временем его жизнедеятельности, но предположила, что умер он лет 100 назад. Пока вы отсутствовали, мною было построено около десятка логических цепочек, почему вместилище мыслей и действий пылится на шкафу и пугает своим видом любопытных пациентов. Мне подумалось, что чужим этот череп вам быть не может, а значит, принадлежит он какому-то вашему родственнику, высказавшему завещание храниться в тепле после смерти. И вот все эти 100 лет давно почивший дядюшка Н. передается по мужской линии рода от отца к сыну и так далее, и все потомки свято блюдут последнюю волю покойника. Может быть, это череп того самого предка, который первым решил связать свою мирскую жизнь с медициной и пожелал в дальнейшем служить науке в качестве учебного пособия. В общем, догадок было много, но ни одна из них не приблизила меня к разгадке обнаруженного артефакта, ведь правильный ответ всегда покоится не в недрах возможных ситуаций, а где-то сбоку. Подождите, подождите, не отвечайте. Вы сейчас все разрушите. Мне очень хочется верить, что с этим обитателем вашего рабочего пространства действительно связана какая-нибудь романтическая история. Хотя я все равно не понимаю. Это же прах. Останки другого человека. Им место в земле, а не на шкафу. Мы же не в Средневековье. Как можно хранить такое рядом с живыми людьми? Что значит ненастоящий? Подделка? Фальшивка? Инструментарий из студенческого времяпрепровождения. Жаль. Я уже размечталась, что когда-нибудь после моей смерти благодарные потомки и со мной сотворят нечто подобное. Я бы не отказалась стать шкатулкой для драгоценностей на комоде своей правнучки или устрашающим реквизитом внутри библиотечного сумрака в доме правнука.